Как в самом себе, так и у близких достаточно недостатков. Но лучше взять негде. Значит, приходится мириться. И оставив осуждение, им помогать по мере сил и разумения. Впрочем, так было всегда. Нет совершенных. Но благо тому, кто и в несовершенстве своем к свету стремится, как может.